Глава 4. За 2 дня до отбытия Артем сформировал обоз. Получил в свое распоряжение 3 фургона, загрузил их имуществом и продовольствием. Ему выделили 10 лошадей для объезда границы нарядом. Толстяк не обманул, сделал, как и обещал. «Только вот, мессир», — с сожалением произнес он, — «полковой маг отказался выдать по требованию магические зелья». Он протянул лист Артему. «Вы уж сами с ним решите». Артем забрал лист и согласно кивнул, отдал 5 талонов на питание, поблагодарил кладовщика и ушел. Полковой маг, к его удивлению, был трезв и мрачен. Посмотрел из-под насупленных бровей на Артема и буркнул. «Чего надо?» У Артема чуть не вырвалось шоколада, но он вовремя сдержался. «Мессир, я пришел, чтобы вы подписали требование на получение магических эликсиров». «Эликсиров?» — переспросил тот и буркнул. «Нету!» «Ясно», — спокойно отозвался Артем. «Может, лист бумаги найдете?» «Это пожалуйста!» — полковой маг вытащил из стола лист и кинул на стол. «Вашим пером и чернилами можно воспользоваться?» — спросил Артем. Полковой маг придвинул ему письменные принадлежности. Артем сел, обмакнул перо в чернильницу и стал писать. Он сопел, перо скрипело в тишине, а старший полковой маг задремал. «Как правильно написать? Своровал или украл?» — спросил Артем. Маг приоткрыл глаза и ответил. «И так правильно, и так». Затем открыл глаза шире. «Ты что там пишешь?» — спросил он. «Так докладную на вас, мессир», — совершенно спокойно отозвался Артем, продолжая скрипеть пером. «Какую докладную? Кому?» «Шеф-штандарту». Маг выпрямился и выхватил лист у Артема. «Сим докладываю, что старший полковой маг, мессир Стольц, пребывая в беспробудном пьянстве, разворовал все магические эликсиры», — вслух прочитал он и, пораженный, уставился на Артема. «Ты сумасшедший?» — спросил он. «Вроде нет, а что?» «А то!» — злобно крикнул Стольц. Хотел что-то добавить, но, посмотрев на безмятежное лицо молодого мага, только буркнул. «Давай свое требование!» Размашисто подписал и вернул лист обратно. Глядя вслед удаляющемуся молодому магу, покачал головой. «О, боги! Каких идиотов сюда присылают?» Прошло еще 2 дня в решении хозяйственных и организационных вопросов. Артем получил предписание на убытие, и рано утром, еще до завтрака, полусотня с обозом из 3 фургонов, 10 всадников и проводника покинула расположение крепости. Поселенцев они должны были встретить за рекой. За несколько раз паром перевез отряд. Артем, восседая на коне, подъехал к стоянке табора новых поселенцев. 2 десятка обозов стояли кругом, ограждая горящие костры, и внутри ходили, занимались своими делами почти 1000 поселенцев. Мужчины, женщины, бегало несколько ребятишек. «Кто здесь старший?» — крикнул Артем вихрастому конопатому пареньку лет 15, сидящему на стороже на вазу. Тот, от нечего делать, пытался плевками сбить мух, ползущих по брезенту поклажи. «Дядька Турган!» — без интереса, рассматривая Артема, отозвался тот. «Позови!» «Хе, сейчас! Разбежался!» — хмыкнул тот. «Тебе надо, ты и зови!» Паренек смачно сплюнул между зубов и отвернулся. Артем оглядел лагерь и, создав цепную молнию, запустил ее в парня. Синий яркий зигзаг с треском прошелся по обитателям лагеря, а вихрастый, потеряв сознание, скатился с воза на землю. В лагере раздался крик, и началась бестолковая суета. Кто-то опрокинул котел в костер. Какая-то женщина заорала во все горло. «Мамочка, убивают!» Артем спокойно смотрел на метущихся людей. Из палатки вышел кряжистый мужик с топором в руках. Огляделся и зычно крикнул. «А ну, цыц, все! Чего разорались? Кого убили?» Постепенно крики и шум стали стихать. Люди перестали метаться и стали недоуменно оглядываться. И в самом деле читалось по их лицам, что произошло. Мужик увидел всадника у вазов и подошел к Артему. Их разделял лишь воз со скарбом. «Я мессир Артам, командир полусотни, что должна сопровождать ваш обоз до Черной Пади». Мужик склонил голову, делая вид, что поклонился. «Староста Турган, мессир, очень приятно. Сейчас приготовим завтрак, поедим и тронемся». «Раньше нужно было завтракать», — отрезал Артем. «Даю полчаса на сборы». «Так это...» — начал было староста, но Артем хлестнул коня и отъехал от мужика. Турган почесал пальцами под бородой и тихо ответил. «Ты бы, милок, у себя командовал, а к нам не лез бы». Угрозу мага он всерьез не воспринял, а зря. Прошло минут 15, и Артем заметил, что в лагере поселенцев ничего не изменилось. Он построил полусотню. «Через 5 минут войдете в лагерь и тупыми концами копий погоните всех вон, к тому камню». Артем показал на огромный валун в 2 человеческих роста, вросший в землю. «Там всех соберете. Никого не убивать, сопротивляющихся можете избить». Начало атаки — цепная молния по селянам. «Конники, вы не даете селянам разбежаться. Плетьми прижимаете их к валуну. 2-й десяток. Раздвигайте вазы». 10 воинов подбежали к вазам, расцепили их и стали оттаскивать в сторону. Мужики, увидев такое странное действо, всполошились. «Эй, вы что делаете?» Но тут по селянам прошла еще одна цепная молния, и сразу же в образовавшийся проем между вазами вошли рейтеры. Солдаты шли плотным, молчаливым строем, и пятками копий нещадно лупили всех, кто попадался на их пути. Переворачивали котлы, пинками гнали баб перед собой. Тех, кто падал, поднимали мечники и тычками заставляли бежать. Пара мужиков схватились за топоры, но быстро были сбиты на землю ударами копий, а мечники сапогами прошлись по их головам. Орущая, беспомощная толпа обезумевших от страха людей выплеснулась из лагеря и побежала в сторону виднеющегося леса. Им наперерез выскочили конные пограничники и плетьми погнали их к валуну. Вскоре все обитатели лагеря, плача и вопя, сгрудились вокруг камня. Рейтеры принесли и бросили рядом с ними несколько человек без сознания. Среди них был и староста. Артем наложил на беспамятных малое исцеление. Дождавшись, когда они поднимутся, поднял руку вверх. «Тихо!» — прокричал он. И толпа, со страхом поглядывая на всадника, стала замолкать. «Даю на сборы полчаса. Кто не успеет, будет повешен. Завтраком нужно было озаботиться раньше. Остановка на обед будет по моей команде. Двигаемся до вечера. Быстро все пошли в лагерь собираться, а ты, Турган, подойди ко мне». Толпа замерла, но плети всадников тут же погнали селян к своему лагерю. Артем, как ему казалось, тяжелым взглядом смотрел на старосту. Тот видел осунувшиеся щеки мага, его широко раскрытые наивные глаза и все больше начинал его бояться. За этим простоватым видом скрывалась непомерная жестокость и сильная воля. «Сказал, повесит. Значит, повесит», — проникся Турган. «Он же дурной». «Турган, не совершай больше ошибок, и, может, доживешь до приезда на место», — не повышая голоса, произнес Артем. «Проследи, чтобы через полчаса все собрались. Завтра утром вставайте затемно и готовьте завтрак. Выход ранний. Ты все понял?» «Все, мессир». Турган согнулся по пояс. «Ну, если понял, тогда иди к своим». Отряду придали проводника из ближайшего селения. Мужик в кожаных одеждах охотника, глядя на то, что сотворили пограничники, только удивленно качал головой. К Артему близко не подходил, пристроившись к воржику, прошептал. «А маг-то зверь. Долго не проживет. Свои прирежут». Капрал лишь хмыкнул. «Прирежут? Ха! Побоятся!» Через полчаса поселенцы выстроили вазы в длинную цепочку и тронулись в путь. Впереди колонны ехали два разведчика и проводник. По бокам вазов шли рейтеры. Копья в руках, щиты за спиной. И замыкали этот обоз два копейщика из пятого десятка. Хотя Артем и сказал, что двигаться будут до вечера, но когда местное светило встало в зените, он увидел, что его солдаты, тащившиеся по дневной жаре в полной выкладке, сильно устали. Они прошли еще час, и он скомандовал привал. «Привал один час! Капралы, получите еду на личный состав!» Козьма сидел на возе с продовольствием, и когда подошли капралы, выдал им черный ржаной хлеб, засоленное сало, травы для взвара и кувшин меда. Усевшиеся в тени деревьев пограничники повеселели. На быстро разложенных кострах в котлах вскипятили воду, засыпали туда травы и налили из кувшинов мед. Артем сел у костра первого десятка и вместе с солдатами поел хлеб с салом и запил взваром. Утолив голод, снял папаху и прислонился к стволу дерева. Еще минут 20 можно было отдохнуть. Он смотрел в черноту леса и лениво думал. Почему пограничников называют рейтерами, хотя на всю заставу всего 10 строевых лошадей? Его блуждающий взгляд зацепился за темную тень, мелькнувшую среди кустов, и, проследив за ней, он чуть не вскочил. Недалеко от него, высунув морду из кустов, стояла черная пантера и, облизываясь, смотрела на Артема. Стараясь не делать резких движений, не отрывая взгляда от хищника, Артем достал костяной нож. Глаза пантеры вспыхнули зеленым огнем, и из кустов вышла с висящими клочьями шерсти, с глубокими ранами на боку, странное животное. «Хозяин?» — прошелестело у него в голове, и Артем с удивлением узнал ту тварюгу, которую он зарезал в темнолесье, сделал из нее зомби и отпустил. «Нашла-таки!» — удивленно подумал он и мысленно приказал. «Иди сюда!» В этот момент варжик заметил пантеру и заорал «К оружию!» «Стоять!» — перекрикивая начавшийся гвалт, крикнул Артем, и когда его услышали и замерли, произнес «Спокойно! Это моя зверюга!» Пантера, хлеща себя по бокам облезлым хвостом, подошла к Артему и потерлась лбом о его сапог. Артем без страха развернул кошку к себе боком и стал рассматривать ее раны. Кто-то острыми когтями цапнул ее бок, и под черным мясом видны были ребра. «Варжик, пошли кого-нибудь к шорнику. Пусть принесут иглу и дратву», — приказал Артем. Капрал ткнул ближайшего солдата кулаком и кивком головы отправил выполнять приказ. Солдаты, прикрываясь щитами, отошли от мага и сгрудились метрах в 10 от него и странного животного. Солдат посыльный бочком приблизился и несмело протянул иглу с бечевкой. Затем тут же отбежал. Артем хмыкнул и спокойно стал зашивать зверю рану. Зашил и наложил на нее заклинание благословения. На мертвяков оно тоже действовало, причем так, что они становились более подвижными, раны почти мгновенно превращались в простые рубцы. Так случилось и с кошкой. Та утробно заурчала и потерлась лбом о его руку. «Интересно», — думал он, — «что ее привело сюда? За мной, что ли, шла? А что, вполне может быть. У нее от зверя остались рефлексы животного, а разум-то юшпи. А что мы знаем об этих духах? Да практически ничего. Может, они привязываются к некроманту? Да, вполне может быть». «Как же тебя назвать?» — произнес вслух, чтобы откликалась. «Может, Багира?» «Да ну, нет. Какая ты Багира? Облезлая и вонючая, как дохлая крыса». «О, крыса! Будешь Лариска, поняла?» Кошка посмотрела в глаза Артема и вновь потерлась головой о сапог. «Поняла, хозяин», — прошелестело удаляющимся эхом у него в голове. «Ты вот что, Лариска, ступай», — приказал он Пантере. «Далеко не отходи, следуй за мной, но на глаза людям не попадайся. А там посмотрим, что с тобой делать». Кошка издала свой странный утробный рык, лизнула его руку и, обдав зловонием, почти мгновенно одним прыжком исчезла в кустах. Артем поднялся, брезгливо вытер о штаны руку и посмотрел на объятых суеверным ужасом солдат. «Ну?» — спросил он. «Чего встали?» «Капралы, стройте личный состав, проверяйте наличие и трогаемся в путь». Вскоре обоз неспешно тронулся дальше, а через час из кустов выскочила пантера со свиньей в зубах. Она притормозила возле коня Артема, и конь встал на дыбы, огласив окрестности громким ржанием. Не ожидавший этого всадник свалился с коня, а тот легнул в воздух над головой мага и умчался дальше по дороге. Артем, отплевываясь от попавшей в рот пыли и чертыхаясь про себя, встал и отряхнулся. Наездник он был еще тот, только и знал, как лихо в седло одним прыжком садиться. Пантера рыкнула и, оставив свинью, исчезла в кустах. Свинка была придушена, но еще жива. Подскочивший копейщик с хеканьем воткнул ей под лопатку копье и радостно оскалился. «Кулеш знатный будет, мессир. Вы позволите, мы ее разделаем?» «Забирай», — отмахнулся Артем и, прихрамывая, пошел к голове колонны. Туда ускакал конь. Но его уже под узцы вел один из всадников. Артем погрозил коню кулаком и залез в седло. Ему, непривычному к верховой езде, такая тряска не доставляла удовольствия. Между ног уже болело, и он несколько раз накладывал на себя малое исцеление. Солдат подхватил за ногу свинью и, оставляя на земле кровавый след, потащил ее к фургонам. Оттуда уже выглядывал Меркул, точа два ножа друг об друга. Дальнейшая дорога прошла без происшествий, и к закату они добрались до первого поселения Лысый Дол. Поселок расположился на невысоком холме, на берегу небольшой речушки, заросшей камышом и осокой. Окружал ее высокий частокол, и над ним возвышались смотровые вышки. Поселок был домов в 30-40. К Артему подъехал проводник. «Все, ваша милость», — сообщил он. «Мы прибыли в Лысый Дол. Отсюда вы возьмете другого проводника, а я заночую и обратно». Затем неожиданно громко заржал, как конь Артема, хлестнул коня и, скача прочь, неизвестно для чего крикнул. «Девок, берегите!» Не понимая, к чему это он сказал, Артем удивленно посмотрел ему вслед. В поселок селяне и пограничники заезжать не стали. Расположились недалеко от чистокола на берегу реки. Селяне по-военному окружили себя вазами, пограничники выставили часовых, и вскоре задымились многочисленные костры. Артем с Козьмой направился в поселок. «В поселке есть постоялый двор, мессир», — просвещал его сведущий в местных делах Козьма. «Там можете заночевать». «Посмотрим», — отозвался Артем. Он, может быть, и хотел бы остановиться на ночлег под крышей, но оставлять без присмотра одних рейтеров он тоже не горел желанием. Дай им только слабину, и все, что он делал, укрепляя дисциплину, пойдет прахом. Кроме того, предупреждение проводника крепко засело у него в голове. Что он хотел этим сказать? Может, предупредить, что солдаты шалят? В поселок прошли без проблем, зашли в трактир на постоялом дворе, и Артем заказал себе и Козьме ужин. Пока ждали, Козьма дипломатично приступил к разговору. «Вы, мессир, делаете правильно, что крепко держите новобранцев. Их надо держать в кулаке, иначе это не солдаты, а непотребство одно». Он сжал широкую ладонь в мозолях и показал, как Артем в кулаке держит солдат. «Но парням не помешало бы на ночь пропустить по стопочке. Это, поверьте мне, как помощнику фельдшера им не повредит, а ваш авторитет, ох как!» Он поднял палец вверх. «Встанет?» «Встанет?» — переспросил Артем. «Вырастет, стал быть, мессир». «Да я не против, Козьма. Только где взять?» «Да тут и взять, мессир. Хороший первачок тут гонят. На хмелю да на меде». «Значит, купим, и ты, Козьма, раздашь по стопочке. Но и ты будешь отвечать, если кто-то на посту уснет или упьется». «Так об этом не беспокойтесь, мессир. Все сделаю, как полагается». Он огладил усы и, довольно улыбаясь щербатым ртом, произнес: «Вы мне руклей 5 выделите». «Дорогой первак тут», — покачал головой Артем. «Да не», — покачал головой Козьма. «Я с запасом возьму 2 бочки». «Сколько?» — изумленно переспросил Артем. «Ну, 2 бочек, чтобы надолго хватило. Пока обстроимся, пока обживемся». Артем, усмехаясь, полез в сумку и достал 0,5 баррета. Из сумки вылез сват и, позевывая, огляделся. «А вы и домового прихватили?» — пришла пора удивляться денщику. «Это правильно. С ним-то сподручнее. Только вы ему молочка в блюдце налейте, пусть себе лакает». Гремлун презрительно посмотрел на Козьму. «Сам свое молоко лакай. Будешь наливать своим разбойничкам, не забудь стопку и мне». «А как же!» — необескураженный отповедью свада произнес денщик. «И тебя, уважаемый, не забуду. Так я пошел?» «А ужин?» — спросил Артем. «Так с ребятами отужинаю». «Ну, иди», — не стал возражать Артем. Сам понимал, что солдатам для того, чтобы снять излишнее напряжение, нужно немного выпить. Тогда и служба не такой тягостной покажется. Козьма ушел, а Артему принесли еду. Пироги с ливером, морковью, уху, жареную рыбу и жареного зайца. Медовый квас. Сват покрутился, воровато огляделся, ухватил пирог с рыбой и тут же исчез. К ужинавшему Артему подсел хозяин постоялого двора. «Позвольте, ваша милость». «Садись», — жуя разрешил Артем. «Что хотел?» «Договориться хотел». «Ну, договаривайся». «Вы же в пать едете?» «Ну?» «Так я предлагаю вам поставлять зерно, крупу и сало, еще первачок и соль, рыбу». «Неплохо. А мы что тебе?» «А вы мне меха, соболины и беличьи». «Хм, они там водятся?» «Водятся». «Подожди». Артем позвал Артама. Лучше него, как знал Артем, мало кто мог торговаться. «Артам, вылазь». «Зачем?» «Тут нам за соболя обещают продуктами снабжать, а я торговаться не умею». «Соболя? Это я сейчас». Артам вынырнул, увидел сидящего напротив бородатого мужика и накрытый стол. «Соболя, говоришь?» — потирая руки, переспросил Артам. «Ну-ка, неси графинчик. Это нужно обстоятельно обговорить». Довольный тем, что дело слаживается, хозяин тут же поднялся и принес запотевший графин янтарной жидкости. «В бочонке держишь? Какая выдержка?» Рассматривая на свет самогон и принюхиваясь, спросил Артам. 2 года!» — гордо заявил хозяин и разлил по глиняным стопкам самогон. Они выпили. «Значит, мы будем добывать меха на границе?» — переспросил Артам. «Так все так делали, и вы будете», — отозвался хозяин, наливая по новой в стопки. «Это хорошо. Что дашь за шкурки?» «За белку 0,5 мешка ячменя», — хитро прищурился мужик. «За медведя 1 бочонок меда. За соболя 2 мешка пшеницы». «Смеешься», — наигранно возмутился Артам и закатил глаза. «Это грабеж среди бела дня. Совесть иметь надо. Ты же продашь купцам белку за 2 рукля, а соболя по 2 барета. Так не пойдет. Белка — мешок ячменя и мешок овса». «Помилуйте, ваша милость, разорить хотите? Да мне деток тогда кормить нечем будет. И так с хлеба на воду перебиваемся». Он затряс толстыми щеками. «Исхудали мы, как щепки. Бьемся, бьемся, и из нужды никак не выберемся». Оба залпом выпили и, подавшись друг к другу, словно борцы на ковре, вступили в торговое сражение. «Все, готово. Теперь мы компаньоны», — услышал Артем, и его выкинуло в мир. Тут же закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. «Да что за...» — подумал Артем, и, увидев два пустых графина на столе, объедки, сразу все понял. «Опять нажрался, гад!» Артем дрожащими руками расстегнул карман на поясе и вытащил эликсир исцеления. Сделал глоток и, зажмурившись, посидел с пару минут. Волна прохлады прошла по горлу, потом по телу, и его отпустила. Хмель улетучился, только невыносимо захотелось в туалет. «Хозяин, где опорожниться можно?» — тихо спросил он сидящего за стойкой осоловелого мужика. Тот с удивлением посмотрел на трезвого мага. «Силен пить», — подумал он. «Только что был пьян, а теперь трезвый, словно стеклышко». «Так это, в хлев мы ходим. Как выйдете, так и заверните за трактир, там будет хлев». Артем спешно побежал за угол. Вошел в хлев, где, завидев человека, замычали коровы, и в полумраке стал пробираться подальше от двери. Спрятался за стойло с теленком и хотел было уже опорожнить мочевой пузырь, как услышал негромкий женский смех. В проеме дверей показалась крепкая девушка в платке. Следом вошел парень. Он ухватил ее сзади за полную грудь и стал толкать внутрь. «Да подожди ты, оглашенный!» — смеясь, отозвалась бабенка и попыталась оторвать от себя руки. «Дай нужду справить!» Парень ее отпустил и отступил в сторону. Девка, не смущаясь, почти у самого входа присела на корточки, задрала подол платья и принялась справлять малую нужду. «Знаешь, что мне батенька сказал?» — спросила она. «И что?» «А вот что. Мак сегодня у нас останется ночевать. Он его подпоит и уложит меня к нему в постель. Потом скажет, что тот меня снасильничал». Девушка встала, отерлась подолом платья. «Может, еще и в жены возьмет?» «Ха, размечталась!» — хохотнул парень и, ухватив девушку, развернул ее спиной к себе. Нагнул вниз ее голову. А деваха, как ни в чем не бывало, продолжала говорить. «Ничего не размечталась. Ты видел его лицо? Глаза, как у теленка, и усики редкие. Такого обдурить!» «Ох!» — застонала девушка. «Ох! Только... ох! Морей, осторожней! Не надо, ребеночка! Высунь раньше! Ох! Еще громче застонала бесстыдная деваха, держась руками за столб стойла. Ее лицо облизывал высунувший голову теленок, но она терпела и лишь негромко стонала от наслаждения. А Артем, стоя столбом, чувствовал себя в дурацком положении. Ему бы выйти и дать пинка совокупляющейся парочке, но он оробел. Подумают еще, что он нужду тут тоже справлял, или еще чего похуже. Подглядывал. А это, по мнению Артема, было стыдно, поэтому он стоял и ждал, когда они закончат свои амурные дела. Парень к его облегчению спекся быстро. Отстранился и, схватив девушку за голову, стал тыкать в лицо своим хозяйством. Артем молча выругался и отвернулся. Хмурый Артем, понимая, что ночевать уже на постоялом дворе не будет, вернулся и расплатился. «Компаньон, значит», — подумал он и с ужасом понял, что у мужика могло все получиться. «Ночью правит телом Артам, а тот имеет все, что шевелится». Хотел уже уходить, как в трактир вошел крепкий мужик и направился к Артему. С достоинством поклонился, но не в пояс. «Мессир, я староста поселка. Говорят, что вы лекарь, могли бы помочь моему сыну? Неделю как его трясет и воняет от него жутко, словно от мертвечины. А я уж не поскуплюсь». Он испытующе вгляделся в лицо Артема. «Не деньгами, конечно, но мясом, зерном, медом, воском. Маслица топленого дам. И конопляного». «Воняет, говоришь?» — удивился Артем. Ему стало интересно, что это за трясучка такая. И мысли сами по себе потекли в сторону некромантии. Когда человек начинает смердеть мертвечиной? Когда у него гангрена в запущенной стадии и когда он становится одержимый духом Юшпи? Но кто мог подсадить ему низшего духа? Колдун? Дикий маг? «Пошли посмотрим твоего сына». Они вышли из трактира и пошли вглубь поселка. Улиц тут не было. Дома с огородами, огражденными плетнями, стояли как придется, без всякого плана, и лишь в центре была небольшая крепостица, куда, по всей видимости, в случае нужды прятались жители. Староста провел Артема через распахнутые ворота внутрь крепости и направился к отдельно стоящему, вросшему в землю домику. Когда открыли дверь, а это оказалась баня, Артем увидел лежащего на полке под шкурами молодого парня. Воздух в бане был спертым и сильно воняло разложившейся мертвечиной. Артем поморщился, выпил глоток эликсира концентрации и секунду постоял у дверей. Затем шагнул внутрь. Подошел к парню, который часто мучительно стонал, словно его тело разрывало периодически накатывающая боль. Снимать шкуры Артем не стал, посмотрел магическим взором и все сразу понял. Его догадка оказалась верной. В теле парня обживался и захватывал управление телом Юшпи. Парень боролся, и это вызывало сильную боль во всем теле. Пот градом катился по его измученному лицу. «Силен», — удивился Артем. «Неделю противостоять низшему духу — это суметь надо». Как он с ума не сошел? Но кто же это постарался? Простой колдун, не зная заклинаний, этого сделать не смог бы. Или тут использованы ритуалы шаманов? Зольд что-то говорил об их практиках. Как там подманить духа и указать ему путь? Но человек должен сам открыться. Стоп, сейчас все узнаем. «Староста!» — позвал Артем мужика. Тот нехотя вошел в баню. «Скажи мне, знахари или колдуны в поселке есть?» Мужик отвернулся. «Нет, ваша милость, нету», — с небольшой заминкой ответил он. «Врет», — понял Артем. «Боится». «Ты подумай, твоему сыну подселили низшего духа, и тот, кто это сделал, знаком с практикой шаманов». «Еще немного, и парень сойдет с ума, станет одержимым. Тогда ты сам его прибьешь. Но он вылезет из могилы и начнет жрать здесь все, что встретит. Сначала животных, потом людей. Ты этого хочешь?» Мужик побледнел, губы его затряслись. «Духа, сволочь, подселил». «Убью, гада!» — сжав кулаки, прошептал он. «Есть колдун. На выселках живет, в лиге отсюда. К нему как раз седмицу назад сын ходил за гаданием». «Он что, твой враг?» — спросил Артем. «Ритуал-то непростой, затратный». «Нет, не враг», — подумав, ответил староста. «Тогда кто-то ему заплатил, чтобы сына твоего испортить. Подумай, кому это выгодно?» «А чё тут думать?» — выпалил стоявший за его спиной молоденький парнишка, похожий на старосту. «Ермил это! Отомстил за то, что Варлай увел у него сварку. Слышали люди, как он божился отомстить?» «Цыц!» — прикрикнул на него староста и посмотрел налитыми кровью глазами на Артема. «Вылечить сможете?» — спросил он, но как-то без особой надежды. «Смогу». «Лечи, мессир!» — в глазах мужика вспыхнула надежда. «Ничего не пожалею!» Неожиданно Артем услышал голос Иля. «Скажи старости, чтобы поставил у себя алтарь Илю-покровителю. Я буду покровительствовать его семье. Потом лечи». «Тут дело вот в чем, староста», — начал Артем, думая, как преподнести эту новость старости. «Тебе надо обещать, что поставишь алтарь Илю-покровителю, и тогда он даст мне силу вылечить твоего сына». «Поставлю. Детьми клянусь. Маг, лечи сына!» Артем удовлетворенно кивнул, достал костяной нож и, сплетя заклинание подчинения, ножом ухватил аурное тело Юшпи. подковырнул его и вытащил. Дух забился и, дрожа как студень, завис над сыном старосты. Сразу же больного перестала бить дрожь. Он стал ровно дышать и устало посмотрел на мага и отца. «Полегчало, папанька», — тихо проговорил он, закрыл глаза и уснул. «Несите его в дом. В баню 3 дня не ходите. Потом можно», — распорядился Артем. «Хотя, подожди, еще кое-что узнать надо». Он растолкал парня. Тот открыл глаза и слабым голосом спросил. «Что еще?» «Ты к колдуну ходил?» Парнишка перевел взгляд на отца. Тот молча кивнул. «Ходил», — ответил сын старосты. «Зачем?» Парень замялся, но потом прошептал. «Просил мужской силы». «Теперь понятно», — подумал Артем. «Парень просил увеличить ему мужскую силу и тем самым открылся для колдуна, а тот использовал его просьбу и доверчивость для наведения порчи». Артем махнул рукой. «Уносите». Староста тут же стал раздавать приказы. «Варкул, зови работников и отнесите Варлая в его спальню. Марфа, закрой баню на замок. Через 3 дня натопить и все вымыть хорошенько. И никому ни слова про колдуна. Смотрите у меня». Он погрозил кулаком. Парнишка кивнул и удрал. Худая женщина, лет 30, в красном сарафане, с аскетическим лицом, лишь поджала губы и отошла от двери. «Пошли, ваша милость, посудачим». Староста вышел из провоненной бани первым. На свежем воздухе Артем вздохнул полной грудью и пошел вслед за старостой. В большой светелке дома с высоким крыльцом староста уселся за стол. «Откушать не изволите?» — спросил он. Артем тоже сел и отрицательно покачал головой. «Что обещал, выполню», — проговорил староста. «Не обижу. Спасибо, ваша милость, за то, что сына спасли. От первой жены он. Любил я ее. Да не сохранил. Теперь понимаю, кто виноват в порче. Вы не говорите никому, что сына вылечили. Не надо, до поры». «Понимаю», — кивнул Артем. И он действительно понимал старосту. Тот хотел захватить своих врагов врасплох, а то, что он это сделает, Артем не сомневался. «Какой алтарь поставить Илю покровителю?» «Поставь простую чашку и налей в нее воды», — передал Артем, то, что услышал от Иля. «Поставь в изголовье кровати, и как только кто заболеет, пусть выпьют эту воду и станут здоровы. Воду меняй каждый день, проговаривая. Иль, покровитель, прими мою жертву. Это все. И будет он тебе и твоей семье хранителем от бед и несчастий». «Спасибо, ваша милость. Вот уж не думал. Все сделаю, как вы сказали». «Ну, тогда я пошел, а ты решай свои дела, староста». Артем поднялся и пошел на выход. В лагерь своих бойцов он пришел уже затемно, увидел Варжика и подозвал его к себе. «Капрал, передай часовым того, кто уснет на посту, того местные духи мочой обольют». Варжик удивленно вскинул брови, но промолчал. Артем присел на расстеленную бурку у своего костра, заботливо разложенным Козьмой, и поежился. Вечер становился прохладным, с речки тянуло сыростью, и вовсю квакали лягушки, им вторили кузнечики. По лагерю заструился туман. «Сват!» — позвал Артем Гремлуна. «Чего?» — из сумки показалась заспанная мордочка мастера проклятий. «Проверь утром, как несут службу часовые. Тех, кто спит, можешь обоссать». «Я и насрать могу», — произнес довольный проказник. «Как хочешь», — зевнул Артем и, укрывшись полой бурки, лег. Стал смотреть на огонь и медленно, не заметив как, уснул. Проснулся Артем как от толчка, словно кто-то толкнул его в бок. Приподнял голову и увидел возле костра корчащегося Козьму. Тот ухватился рукой за живот и тихо стонал. Артем приподнялся повыше, и сон слетел с него, как не бывало. Под денщиком натекла лужа крови, и он уже помирал. Недалеко лежал лицом вниз один из солдат в полусотне, в темноте не разберешь, кто именно. В руке боец зажимал окровавленный клинок, а над ним стояла пантера и тихо порыкивала. Артем вскочил, первым делом подбежал к Козьме. «Держись, Козьма, держись! Я сейчас!» Артем быстро наложил малое исцеление и налил на рану зелье исцеления, а потом приподнял голову денщику и по глотку стал вливать зелье в рот. Побледневшее лицо старого солдата стало терять свою мертвенную бледность. Артем уложил Козьму и поглядел на небо. Восток уже начал розоветь. «К оружию!» — громко закричал Артем, и лагерь мгновением позже загудел, как растревоженный улей. Он дождался, пока подбегут капралы, и приказал тихим голосом, в котором не было даже тени гнева: «Постройте личный состав в две шеренги». Когда рейтеры выстроились, Артем спросил: «Где часовые?» «На часах, мессир», — отозвался капрал Шпонка. «Сюда их!» «Слушаюсь», — отозвался тот же Шпонка и закричал: «Часовые! К командиру!» Вскоре, запыхавшись, подбежали пятеро солдат. От двоих ужасно несло мочой и испражнениями. Согнувшиеся и воняющие рейтеры встали перед строем. «Вы видите тех, кто уснул на посту?» Уже громко, так чтобы все его слышали, начал свою речь Артем. «Я предупреждал, что всякий, кто уснет на посту, будет обоссан. Вот вам пример. И они еще и обосраны». В свете костра видно было, как по лицам плывет зловонная жижа. «Теперь они имеют прозвище «засранцы». Но этого мало. Они проспали нападение на своего товарища», — Артем приказал пантере. «Тащи тело сюда». И перед взорами солдат предстала кошка-зомби, тащившая за шею мертвого бойца. Подтащила его к ногам мага и бросила. «Переверните его», — приказал Артем. Двоим вонючим бойцам, что первыми бросились к мертвецу, брезгливо приказал: «Вы двое стоять!» Троица часовых, оставшихся чистыми, перевернули тело. «Ну, конечно. Кто же это мог быть, если не дерьмо?» — подумал Артем. Видимо, пантера напала на него сзади и сломала шею. «Однако молодец, как вовремя оказалась рядом!» «Я всех предупреждал, что будет с тем, кто попробует на меня напасть. Но это дерьмо успело лишь ранить Козьму. Теперь он будет мне служить мертвым». Артем присел рядом с мертвым телом и расстегнул куртку, поднял исподнюю рубаху. Взмахнул костяным ножом, но затем осмотрелся магическим взором. Душа солдата висела над телом, и Артем захватил ее. Внутри обожгло внутренности, и Артем, закрыв глаза, переждал вспышку огня. Когда его отпустило, осмотрелся вновь. Он искал Юшпи и нашел духа метрах в 30 от тела. «Перенесите тело вон туда, поближе к костру», — указал он рукой. Артем поднялся и перешел поближе к низшему духу, что прятался под землей. Затем быстрыми и четкими штрихами нанес руны. Сплел заклятие подчинения и пленил духа. Тот забился в сетях его ловушки, не в силах сопротивляться, затем нырнул в мертвое тело. Артем поднялся. Сначала ничего не происходило, затем тело открыло глаза, и строй, вздрогнув, охнул. «Вставай!» — приказал Артем, и тело неуклюже стало подниматься. Часовые, что остались стоять рядом, в ужасе отпрянули. Мертвяк несколько раз падал, но затем стал двигаться более уверенно и, наконец, поднялся. Его голова неестественно свисала назад, и он, открыв глаза, посмотрел себе за спину на строй замерших солдат, чем вызвал непомерный ужас среди пограничников. Строй солдат заколебался, зашумел, и Артему пришлось прикрикнуть: «Молчать!» Поднятый мертвец взял голову в руки и с хрустом, от которого заныли зубы, поставил голову на место. «Ходи тут, вокруг костра», — приказал Артем. Повернулся к обгаженным пограничникам. «А вы идите и смойте с себя эту вонь. Пойдете последними, под присмотром мертвяка. Это теперь ваша компания». «Всем разойтись и готовиться к выходу! Капралы, ко мне!» Строй рейтеров неспешно стал расходиться. Некоторые солдаты остались стоять на месте, посматривая на мертвеца, что, как заведенный, шатаясь, стал кружиться вокруг костра. Капралы вытянулись перед Артемом. «Кто был дежурным капралом?» — спросил Артем. «Шпонка», — отозвался угрюмый варжик. Артем принюхался. От шпонки явственно доносился хорошо различимый запах сивухи. «Напился и уснул?» — спросил Артем. Впрочем, без всякой злобы. Полусотня собрана из отбросов, и за одну неделю, а то и две, в порядок это стадо не привести. Это он понимал очень хорошо. Но и оставлять безнаказанным поступок капрала он не хотел. 10 плетей. Позаду. Спокойно, с легкой усмешкой приказал Артем. Это на первый раз. На второй зарежу. Отведите за камыши и вбейте в него ум. Стало рассветать, запели первые птицы, встречая восход. Артем сидел у костра, ел кашу, приготовленную с вечера, запивал медовым зваром и поглядывал на лежащую у его ног пантеру. Козьма пришел в себя и тоже не очень охотно поел. «Ну что, Козьма?» — спросил Артем, выгребая кашу со дна оловянной миски. «Почарки?» — говорил. «Стражу споил. Сам чуть не окочурился. Потерял ты мое доверие». «Простите, мессир», — виновато произнес денщик. «Домовой попутал. Наливай, — говорит, — а то проклянул». «Сам должен был думать». Из сумки показалась опухшая рожица гремлуна. Он облизнул губы, сморщился и стал похож на китайца. «Я что, тебя за руку тянул наливать? Не маленький уже?» «Брат», — обратился он к Артему, — «дай похмелиться». Но вместо этого Артем отпустил сваду щелбан по лбу. Раздался громкий пустой звук, потом «ой!» И гремлун упал в сумку. «Коротышке не наливать!» — тихо приказал Артем. «Еще раз напоишь личный состав или домового, и будешь вторым зомбаком. Все понял?» «Все!» — поеживаясь от страха и поглядывая на шагающего вокруг костра, как заведенного зомби, ответил денщик. В лагере царила нешумная хозяйственная суета. К их стоянке подъехал обоз. Возница спрыгнул и о чем-то переговорил с капралом Варжиком. Капрал выслушал и направился к магу. «Мессир, там староста бочку меда, 10 мешков пшеницы и 2 бочонка квашеной капусты прислал. Коровьего масла топленого и много еще чего. Забирать?» «Забирай, воржик. Как там шпонка?» «Стоит», — во весь рот улыбнулся капрал. «Плетей не жалели». «Ну и правильно. Через полчаса выходим. Сообщи об этом капралам и старости поселенцев». «Слушаюсь, мессир. Только это... у нас места в обозе нет. Нужно прикупить воз и лошадку». Артем глянул на денщика. Тот, выслушав внушение, моментально вскочил. «Козьма, сходи, купи пару лошадей и воз. Или выкупи воз, что прислал староста. Сколько надо будет денег, столько и дам». 2 барита, давайте, мессир». Козьма легко поднялся, взял у Артема 2 золотые монеты и ушел. Артем отложил миску и прилег на спину, уперев взгляд в небо. Звезды таяли, небо светляло. «Ты куда?» — послышался громкий шум, перешедший в спор и ругань. Артем повернул голову на шум и увидел пытающегося обойти часового тургана, старосту поселенцев. «Пропустите его!» — крикнул Артем, и староста, продолжая возмущаться, направился к нему. «Ваш милость!» — еще не дойдя, начал турган. «Нас обворовали местные!» Артем пожал плечами. «А мы тут при чем?» «Так девок украли! 5!» — уже тише добавил староста. «Помогите, мессир! Самим мало!» «А куда ваши часовые смотрели?» «Опоили их!» Опустил глаза староста. Артем усмехнулся. Знакомая картина. «Понятно. — произнес он и поправил мундир. «Пошли к местному старосте». Старосту встретили у ворот поселка. Он о чем-то разговаривал с четырьмя крепкими мужиками. Рядом стояли оседланные лошади. Козьма, весьма довольный, был тут же. «Все решил, мессир», — доложил денщик. «Ну и хорошо», — кивнул Артем и обратился к старосте Лысого Дола. «Староста, девок переселенцам верни». «Каких девок?» — сделал удивленное лицо мужик, словно ничего не знает и слышит об этом в первый раз. «Тех, что твои ребята у переселенцев умыкнули», — спокойно ответил Артем. «Не доводи до греха. Все дома переверну. Если надо, сожгу». Староста вгляделся в спокойное, отстраненное лицо мага, как будто он о погоде говорит. Смотрит скучно и ведь сделает, что обещал. Обязательно сделает. Переселенцы многое порассказали о чудачествах мага. Староста сдался. «Хорошо, сейчас распоряжусь». И снова отряд, неспешно скрипя колесами телег, поднимая пыль сапогами, шел на север. Мимо них проскакали 5 всадников и скрылись за рощей. Артем успел заметить среди всадников старосту поселка. Перешли вброд речку и вышли на накатанную дорогу, петляющую между небольшими рощами. Те стали попадаться чаще. Пригревало местное солнышко, и Артем, убаюканный мерным покачиванием, ехал, полуприкрыв глаза. Пантера исчезла и где-то уже охотилась. Зомби, нужно много мяса. Убитый ею солдат, бывший главарь банды, плелся, привязанный к последнему фургону. За ним, отстав метров на 30, шли 2 штрафника, которые неведомым для них образом были измазаны нечистотами. Сват, обидевшись на Артема, куда-то исчез, и в сумке его не было. Но Артем не переживал. Этот маленький пройдоха никуда не денется. Он мог быть сейчас и у поселенцев, или спать где-нибудь в фургоне рядом с самогоном, что, по мнению Артема, было скорее всего. Видимо, с Козьмой они нашли общий язык. Дорога пошла вдоль берега небольшого озера с плавающими по нему утками, и рядом с озером притулился хутор, огороженный тыном. Внутри стоял добротный дом из бревен и несколько сараев. Рядом, на лугу, виднелись стажки сена. У ворот стояли привязанные лошади. Растянувшийся караван почти миновал хутор, когда там раздался шум, испуганные крики, и оглянувшийся Артем увидел выбегающего старосту, и следом, опережая его, выбежали еще 4 мужиков. Они стали быстро развязывать уздечки лошадей, но затем оставили это дело и со всех ног помчались прочь. Над хутором поднялся дымок и потянуло гарью. Из ворот вышел в перевалочку огромный бурый медведь. Он молча шел на задних лапах и, увидев хвост колонны, подняв лапы, пошел на последнюю телегу, где был привязан зомби. Артем сначала остолбенел, потом понял, что медведь сейчас начнет драть лошадей и пограничников, от него не убежишь. Затем он увидел, как солдаты, бросая щиты и копья, бросились бежать вслед за мужиками, а лошади громко испуганно заржали. Возница опомнился и, хлестнув лошадей, также направил их на луг. Тех подгонять не надо было. Почуяв опасность, они понеслись во всю прыть и потащили военный фургон по кочкам нор сусликов. Воз прыгал и готов был вот-вот перевернуться. Другие возницы, громко огласив окрестности криком, пришпорили своих коней, заставляя их двигаться вскачь по дороге. Артем отстраненно наблюдал картину паники. Как бросали щиты и копья его солдаты. Как они, забыв обо всем, чему он их учил, с криком ужаса старались удрать, спрятавшись в ближайшей роще. Артем видел, как упал мертвяк, и его потащили по траве. Как медведь не очень быстро и неуклюже побежал за фургоном. Артем подхлестнул свою лошадь и быстро направился на перерез медведю. Он делал это, не задумываясь, размахивая костяным ножом, стараясь на ходу сплести заклинание ошеломления. И когда подскакал сзади к бурому мишке, понял, что это зомби. Ошеломление для зверя было что укол иголкой. Он даже не почешется. А зверь, догоняя воз, останавливался, пытаясь ухватить передними лапами привязанного и волочившегося по земле зомби. Но каждый раз промахивался, хватая воздух. Неожиданно из кустов на спину медведю прыгнула темная, размазанная в полете тень. «Кошка!» — увидел Артем, и тут же сильная лапа медведя отодрала от себя пантеру и отшвырнула ее, как котенка. Но этого времени Артему хватило на то, чтобы создать заклинание «Изгнание Юшпи». Но он, потеряв осторожность, увлекся и слишком близко подъехал к медведю. Зверь почуял живого и тут же остановился, резво развернулся и поднял лапы перед мордой коня Артема. Конь заржал, молниеносно встал на дыбы и передними копытами ударил медведя по голове. Тот присел и тряхнул башкой. Артем же, не ожидавший этого, не удержался и скатился с седла на траву. Конь взбрыкнул еще раз и, уклоняясь от лапы медведя, отпрыгнул в сторону и поскакал прочь. А медведь вновь встал и, увидев новую жертву, завис над Артемом. Мак лежал оглушенный падением, стараясь сфокусировать внимание. В последний момент он успел запустить заклинание, и Мишка, секунду постояв, замерев с протянутыми к нему лапами, упал на мага. Тяжелая туша под тонну весом придавила Артема, и он только успел сделать, что выдохнуть. Но потом нос и рот забил грязная вонючая шерсть. Подняться самому не было сил, и он, повернув голову на бок, захлебываясь собственным криком, заорал во все горло. «Тьфу, твою мать! Помогите!» Но тут ему пришло в голову, что спасать от медведя его не будут. Будут думать, что зверюга жива и жрет мага заживо. «Вытащите меня! Я убил медведя! Сволочи! Где вы? Задыхаюсь!» Несколько томительных секунд ничего не происходило. Затем туша медведя начала слегка трепыхаться. «Ожил, что ли?» — с возрастающим страхом подумал Артем. Туша зашевелилась еще сильнее, и он почувствовал, что может двигаться. Не мешкая ужом, Артем стал выбираться из-под лохматой туши. И вскоре он был свободен. Две пары рук подхватили его и поставили на ноги. Оглядевшись, Артем увидел засранцев. «Спасибо», — прохрипел он, тяжело дыша. «Вы спасли своего командира и искупили вину. Теперь вы имеете свои имена. Можете отпустить меня». Артем огляделся и сплюнул. Усадьба горела, а в воротах стоял бородатый старик и творил волшбу. Что он делал, Артем понять не мог. Но чувство опасности разгорелось у него внутри, как пожар. Не мешкая, он сотворил заклинание «развеять». Старик вздрогнул и стал оглядывать луг. Поглядел на хвост удаляющегося каравана и отвернулся. Заметил Артема и как-то понял, что тот маг. Старик сорвал с шеи мешочек и, прошептав что-то, бросил себе под ноги. Старика окутало плотное серое облако, а после этого он, держа в руках посох, направился к Артему. «Староста, гад! Куда ты меня втравил?» — растерянно подумал Артем. Он создал заклинание «Мобили перпетум». Наложил на старика и, предвкушая развлечение, ухмыльнулся. Но сразу же ухмылка исчезла с его лица, уступив выражению сильной растерянности. Он с удивлением понял, что его одно из самых сильных заклинаний не сработало. «Да что за на!» — удивился Артем. Он лихорадочно перебрал и применил еще несколько боевых заклинаний. Молнию, ледяную броню, но они рассеивались, лишь коснувшись облака окружавшего старика. А тот размеренным, уверенным шагом шел прямо к Артему. Мысли заметались в голове, как зайцы. Два воина, не дожидаясь приказа, кинули в старика копья, но они просто уклонились, попав в облако и полетели дальше. И тогда все трое, не сговариваясь, стали медленно пятиться назад. «Что происходит?» — размышлял Артем, лихорадочно стараясь что-то придумать, и придумал. Он хлебнул эликсир концентрации и тут же почувствовал, как прояснилась его голова. Как упорядочились мысли. Он, отступая, создал заклинание «Волчьи ямы». Понял, что напрямую на колдуна воздействовать не получится, и запустил его, когда тот достиг туши медведя. Под стариком разверзлась земля, и он с медведем, с негромким криком удивления, рухнул вниз. «То-то! А то придумал здесь людей пугать, старый черт!» Довольный собой пробурчал Артем и следом создал заклинание, убившее в свое время Свада, и огромная плита, мгновенно появившись в воздухе, рухнула в яму, похоронив и старика, и медведя. Только после этого Артем почувствовал облегчение. Он вытер пот со лба и осторожно приблизился к месту гибели старика. Ни ямы, ни плиты уже не было. Они исчезли, а на месте ямы лежало кровавое месиво, перемешанное с бурой шерстью. Артем проверил магическим взором и увидел душу старика, повисшего над останками. Зацепил ее ножом и принял в себя. В следующий момент внутри него вспыхнул огонь и пожрал его сознание.